Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 1 июля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи «Новости парламентской жизни». Начат сбор подписи под петицией «Мы хотим Европу в Нагорном Карабахе». В Арцахе за первые три месяца текущего года стенты установлены 36 пациентам. Итак, подробности новостного блока. Постоянная комиссия Национального собрания НКР по внешним сношениям организовала в Малом зале парламента парламентские слушания на тему «Курдские вопросы и региональное развитие», на которых с докладом выступил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии факультета международных отношений Ереванского государственного университета доцент Ваграм Петросян. Он коснулся размещения курдского населения в регионе внутри курдских дифференциаций, факторов, проблем курдской автономии и представил свои наблюдения и исследования относительно пропаганды. Затем присутствующие задали вопросы, обменялись мнениями касательно связи между курдской проблемой и другими ближневосточными конфликтами, отношений Турция-Иракский Курдистан, Турция-Иран в контексте курдской проблемы и позиции Армении по курдскому вопросу. В слушаниях приняли участие председатель Национального собрания Ашот Гулян, вице-спикер Ваграм Балаян, секретарь Совбеза НКР Виталий Баласанян, депутаты, ответственные лица системы госуправления, политологи и историки. В Национальном собрании НКР приняли известного израильского политолога, общественного деятеля Авигдора Эскина. Выразив признательность за прием, политолог подчеркнул важность своих связей с армянским народом, отметив, что прибыл в Арцах, чтобы поближе ознакомиться с краем, лучше понять арцахцев. «Я приехал сюда не только с тем, чтобы что-то рассказать, а главным образом с тем, чтобы научиться. Армянский народ, подаривший человечеству множество известных людей, достоин внимания и уважение. Его опыт должен быть осмыслен всем человечеством», отметил Авигдор Эскин. Отвечая на вопросы парламентариев, политолог коснулся своих подходов к решению карабахской проблемы, перспектив развития армяно-израильских отношений, необходимости применения в Армении и Арцахе успешного опыта репатриации евреев и других вопросов. Гостя сопровождал заведующий кафедрой мировой политики и международных отношений Армяно-Российского университета, чрезвычайный полномочный посол Армен Навасардян. Начавшаяся акция по сбору подписей с целью привлечения Нагорного Карабаха и оказания помощи народу НКР, которая адресована Европе, является эксклюзивной, поскольку она охватила и охватывает чиновников разных европейских структур, видных европейских общественных деятелей, адвокатов, писателей, людей, которые принимают решения своего социума. Об этом сказал один из инициаторов петиции, представитель Европейского офиса Армянского всеобщего благотворительного союза Татев Манукян. Разумеется, прогнозировать исход сейчас будет очень абстрактно, но это уже большой шаг на пути противостояния международной изоляции Арцаха и, почему бы и нет, небольшой первый камень, заложенный в фундамент международного признания НКР, сказала она, отметив при этом, что обращение уже подписали члены Европейского парламента Франк Энгель, Мишель Ревази, Джилл Эванс, множество научных деятелей, активисты сферы прав человека, дипломаты. Петицию пока подписали 552 пользователя. Напомним, что на онлайн-платформе Change.org размещена петиция под названием «Мы хотим Европу в Нагорном Карабахе». Авторы онлайн-обращения призывают лидеров Европейского Союза оказать содействие населению Нагорного Карабаха в улучшении своих жизненных условий. Текст петиции гласит, что после развала СССР Азербайджан ведет в отношении Нагорного Карабаха политику изоляции. В документе отмечается также, что Евросоюз так и не оказал содействия жителям Карабаха, хотя в рамках политики вовлечения без признания Союз оказывает помощь таким непризнанным государствам, как Абхазия, Приднестровье и Северный Кипр. Армения надеется, что США останутся вовлеченными в урегулирование Карабахского конфликта, несмотря на недавний спад активности. Об этом заявил посол Армении в США Григор Аванесян. «Нам бы хотелось наблюдать продолжение того же процесса, который происходит в течение последних 20 лет работы Минской группы в рамках ОБСЕ. Хотелось бы видеть продолжение американского участия в том же русле, что и в последние годы, потому что в последнее время с новой администрацией наблюдается некий спад активности. Хотя в последние недели это восстанавливается», – заявил посол. Он отметил, что сопредседатели Минской группы выступили с заявлениями в духе прошлых лет, поддерживая основные принципы разрешения конфликта – неприменение силы, территориальная целостность и право на самоопределение. Мирное решение Нагорно-Карабахского конфликта остается одной из важнейших проблем региона. Об этом заявил спикер парламента Армении Араб Аблуян на второй евразийской встрече глав парламента в Сеуле. Единственным форматом для решения проблемы Нагорного Карабаха является группа сопредседателей Минской группы ОБСЕ, имеющая международный мандат. Азербайджан последовательно нарушает процесс мирного урегулирования, отказываясь признавать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Руководство Азербайджана заявляет, что международное право неэффективно и лишь силой можно решить проблему. Агрессия Азербайджана против Арцаха в апреле прошлого года вновь доказывает, что реализация права на самоопределение не имеет альтернативы, сказал Баблуян. По его словам, Армения и Нагорный Карабах вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ всегда выступали за мирное решение конфликта. Пользуясь случаем, обращаясь с призывом к своему коллеге, спикеру парламента Азербайджана, содействовать решению проблемы мирным путем, подчеркнул Баблуян. Он также отметил, что экономическое развитие между государствами возможно в атмосфере безопасности, однако в Евразии есть конфликтующие регионы, где восстановление стабильного мира потребует огромных усилий. В первом квартале текущего года в отделение ангиографии Республиканского медицинского центра обратились 122 пациента. 99 пациентам была проведена ангиография коронарных артерий. Еще 36 пациентам установлены 42 стента. В рамках программы неотложной помощи Stent for Life 26 пациентам была сделана ангиопластика коронарных артерий. Очевидно, что внедрение ангиографии, в частности инвазивной методики в Арцахе, важнейший шаг как в направлении сокращения случаев смерти, так и диагностики и лечения современными подходами, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава НКР. Напомним, отделение ангиографии открылось в Республиканском медицинском центре в ноябре 2014 года. В отделении установлен ангиограф последнего поколения немецкой фирмы Siemens, технические возможности которого позволяют четко видеть любой сосуд человека, выполнять внутри сосудистые вмешательства, ангиографию, стентирование сосудов не только сердца, но и других органов. Всемирно известный армянский шансоньер Шарль Азнавур посетил консульство Армении в Марселе. Заместитель мэра города Марсель Валерий Буае наградил Азнавура двумя медалями города. На встрече присутствовали другие вице-мэры Марселя Дидье Паракян и Ричард Финдикян. Шарль Азнавур сказал, что продолжит концерты и планирует в 2017 году выступить с концертом в Берси, который является самым большим концертным залом в Париже. Число пользователей соцсети Facebook достигло 2 миллиардов. Об этом сообщил основатель социальной сети Марк Цукерберг. «Сообщество Facebook официально достигло 2 миллиардов человек. Мы делаем прогресс, объединяя мир. Теперь давайте сделаем его еще ближе. Для меня честь разделить это путешествие с вами», – написал он. Отметку в миллиард пользователей Facebook переступила в августе 2015 года. На сегодняшний день Facebook является самой популярной социальной сетью в мире. Родственники объявившего голодовку в азербайджанской колонии активиста оппозиционного движения НИДА Байрама Мамедова обеспокоены за его судьбу, поскольку уже несколько дней не имеют от него никаких известий, сообщает информационный портал «Кавказский узел». Мамедов начал голодовку 23 июня в знак протеста против условий содержания в колонии. Руководство движения НИДА пыталось информировать о голодовке Мамедова омбудсмена и бакинское представительство Международного комитета Красного Креста. «Мы хотели пройти попросить, чтобы представители омбудсмена и Красного Креста посетили Байрама. К сожалению, не удалось встретиться с официальными представителями этих структур, сообщил Кавказскому узлу член правления движения НИДА Ульви Гасанлы. Известный азербайджанский правозащитник, бывший узник совести Интигам Алиев, считает, что в пенитенциарной системе существует негласное правило не реагировать на голодовки, если не будет особого указания. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». Встретимся в эфире Арцахского общественного радио после отпуска 7 августа. До свидания.